Обсуждение нюансов предстоящих переговоров заняло остаток дня. Постепенно от обсуждения откололись по различным делам все, кроме Ирины Бегуна. Скучать не приходилось, работы было валом, и даже Морриган, вопреки своим колючкам, продолжала помогать магам-оборотням. Уже не просто из интереса, а даже не знаю из-за чего, но помогала. Мне также было не до безделья. Нужно было восстановить слегка пострадавший домен, вернуть все на свои круги, ознакомиться с новым дарком, особенно с последним. Изначально я взял с него только первичные преобразователи-насосы, даже не отрывая от общей структуры, дабы времени не тратить во время ритуала, просто перенаправив потоки маны. Однако в середине процесса от просто титанического объема энергии и моей неспособности успеть везде и всюду изоляция пошла по одному месту. На дарк обрушилась дикая смесь эманаций маны, многократно превышающая изначально задуманное количество. Я уж думал, все, пора вытаскивать из него Каталину и создавать заново, ибо задача фантома симбианта на ней именно в получении чистой от примеси нейтральной маны, чем дарк уже похвастаться не мог. Но меня ждал сюрприз. Дарк эволюционировал. Каждый дух, фантом, сам мир, все изменилось. Приобрело некую детализацию, связываясь в общую систему. Теперь вражеские подобия демонов, преобразованные из духов теней и необходимые для развития Каталины, стали в какой-то степени настоящими демонами, но по классификации мира Dark Souls, со своими работающими особенностями. NPS, бывшие простыми фантомами, стали самостоятельными духами. Каждый вложенный образ обрел смысл, цель, заиграл новыми красками, а не просто играл роль. Не избежал этой участи и сам фантом-симбиант, являющийся элементом новой старой системы Дарка. Теперь он спокойно преобразовывал ту смесь маны, получаемой в результате убийства обитателей Дарка, в нужную дистиллированно-нейтральную ману высокого качества. Поэтому мне и делать-то ничего не нужно было, кроме как проследить за происходящим, да перенаправить пару входящих потоков маны. Очень все интересно. Действительно повезло. Ради эксперимента скормил симбианту обычного виспа, и он смог урвать с него пару процентов внутренней маны, преобразовав в нейтральную, для усиления души Каталины. КПД просто чудовищно низкий, но ведь работает. Однако вытаскивать его из дарка пока нельзя. Там сам мир сон вокруг поддерживает его. Тот же КПД на порядок выше при питании обитателями дарка. Но перспективы-то какие? Через силу отвлекаясь от изучения столь интересного феномена, я был вынужден вернуться к не самой радостной теме. Мое отключение критического восприятия, отупение и перестройка мышления. На самом деле, сделать прямо сейчас я ничего существенного не мог, но проинструктировал и куклу, и Мардина о мониторинге, записях и прочем подобном, нужном для будущей статистики. Соларианцу также был перекинут полный мыслеобраз случившегося, который он должен будет разобрать с помощью системы Гавриил, когда представится возможность накопиться различные данные. Пока что просто не буду делить свои сознание больше, чем на два потока, или три, на самый крайний случай. Отдельно сходил поблагодарить Сару как за устроенный псионический шторм, так и за инициативу по разведке. Пообещал воплотить усилитель, нужный для шторма на постоянной основе, уж сильно он ей понравился. Мне самому казалось это привлекательной идеей. Иметь оружие от толп швали уровнем до слабого или неразумного демона среднего уровня включительно. Против тварей помощнее эта штука была неэффективной, слишком расплывчатой и размазана по пространству ее мощь, а до уровня памятной бури при разрушении домена безумной похоти я не собираюсь шторм доводить. Фиг знает, как он себя поведет при таком насыщении. Да и тогда, раз выжил я сам, значит против высших демонов неэффективно. Ладно, к силе пока все это. Сара молодец, и хватит об этом. Вернувшись в реальность, я, помимо прочего, наблюдал за Лилианой. С виду она вела себя как обычно, все так же, как и остальные, помогая оборотням, не переставая излучать тепло и душевный подъем. Только теперь инструктировала на пару с Шессерон делегацию мохнатиков по вопросам торговли и обмена с долийцами. С другой стороны, для демона или того, кто ее хорошо знает, есть несколько деталей, выбивающихся из общей картины. Она часто разминает правую руку, поглаживает ее левой рукой, задерживается взглядом на своем отражении в блестящих поверхностях или воде, норовит пощупать пирсинг, теребит кольца и браслеты. И все же, негатива в ней нет. В эмоциях преобладает большое счастье, скрываемое от остальных за простой улыбкой. Она украдкой любуется новой рукой, хоть и настороженно, как и любой нормальный человек, относится к новинкам в виде пирсинга и другого обвеса. Я уже кратко говорил с ней, буквально на бегу, посвятив в некоторые детали. Зачем пирсинг, почему не снимаются кольца и браслеты? На вопрос, устраивает ли ее это, она так шибанула меня почти кристаллизованной радостью, что на миг ошеломила. Видимо, я недооценил, насколько она была раздавлена потерей руки. Сильно недооценил. Сейчас же, в перерыве между дачей советов парламентерам, она ушла на тренировку с оружием, прислушавшись к совету по разработке новой руки. Я вроде воплотил все правильно, а рефлексы скопировал с ее же образа восприятия своей руки, то есть все навыки и привычки на месте, но мало ли, и вот сейчас, одно из мало ли и вылезло. Лилиана слегка хмуро и чуть недоуменно раз за разом прокручивала короткий меч кистью новой руки. Резкий оборот, остановка. Резкий оборот в другую сторону, остановка. Уже минут 10 она играется, все больше нахмуриваясь, отчего я не выдержал, воплотившись рядом в перезвоне колокольчиков. Что-то не так, о, Михаил, ты меня напугал, она улыбнулась, опуская меч. Нет, все в порядке. Уверена, следишь за мной, нейтрально спросила она, внутренне оставаясь спокойной. Конечно, я же должен контролировать приживление руки. Ответом мне была еще одна теплая улыбка краешком губ и благодарность в ее эмоциях. Поэтому и почувствовал, что что-то не так, ты будто чему-то удивлена. Да, Михаил, она кивнула и повернулась ко мне. Я благодарна ей, Лилиана, прерываю ее сбивчивую речь. Уже не в первый раз она заводит эту песню. Мне уже неловко слушать твои благодарности раз за разом, честно. В конце концов, именно моя ошибка привела к таким травмам. Давай оставим эту тему и ты скажешь, что тебе не нравится и где некомфортно. Для этого я здесь, почти как врач, исправить и подлечить, если что-то не так. Подойдя чуть ближе, беру ее руку в свою, медленно рассматривая и перебирая пальчики. Она слегка смущается, но не сопротивляется. Договорились, не стану больше. Просто для меня это было важно. Она мягко кивнула, улыбнувшись и нарочито демонстративно поправила крепление нагрудника, спрятав глаза за короткими рыже-каштановыми волосами. Откашлившись, Лилиана все же посмотрела на меня, одним взглядом спросив разрешения. Пришлось выпустить руку из аккуратного захвата и отойти на шаг назад. Лилиана снова взяла в освобожденную руку меч. Прикрыв глаза, она сосредоточилась, одновременно приглушая свои эмоции, убрав столь приятную улыбку с лица. Вот, вот что меня беспокоит. Я привык доверять эмофону людей и тотальный самоконтроль над ними меня очень сильно нервирует, особенно после показа ее настоящих возможностей во время стоянки у далийцев. Маленький червячок сомнений постоянно грызет изнутри. Отвратительно было видеть убитую горем и отчаянием Лилиану, почти тенью себя прежней после потери руки и задаваться каждый раз вопросом, не играет ли она, не специально ли она демонстрирует их, выпячивает эти эмоции. Сила, опять эти размышления вылезли, а я ведь думал, что переборол их, но моя паранойя, видимо, слишком сильна и периодически случаются рецидивы. Лилиана же тем временем опять прокрутила меч кистью и, наконец, высказала беспокоящую ее вещь. Она не устает. Вырываясь из плена параноидальных мыслей, слегка подвисаю. Этот меч довольно тяжел для одной моей руки. Она демонстративно качнула сталью из стороны в сторону. При высокой скорости вращения довольно опасно останавливать его резко, это грозит вывихом. Лилиана еще раз продемонстрировала свои слова, крутанув меч. Но сейчас, сколько бы я ни напрягала руку, она не устает, следа вывиха нет, будто нет и напряжения с растяжения связок. И даже намеренно у меня не получается вывихнуть не то что кисть, а палец. А зачем ты проверяла возможность вывиха? Не то чтобы я возмущался, просто недоуменно почесываю рог, одновременно делая левой рукой неопределенный жест. Один из простейших способов выскользнуть из пут. Вывихнуть большой палец. У меня специально были растянуты связки на обеих руках для таких фокусов. А, ясно. И синяк оставить тоже не выходит. Она стукнула кулаком левой руки по предплечью правой. Больно, но никаких повреждений. А вот царапины появляются, но очень быстро затягиваются. Кровь красная, неотличимая. Свертываемость крови отдельно от руки в пределах нормы. Сама рука ощущается как обычная, левая, но не могу подобрать слово. Просто странно, непривычно, хоть и не мешает. Она перебросила меч в левую руку, а правой быстро нанесла пару ударов кулаком в воздух перед собой. Нифига себе анализ, хотя не стоило удивляться. Она бард, а шпионы всегда обладали цепким умом и внимательностью к мелочам. Тем более, единственное, за кем я наблюдал после замены части плоти на псевдоплоть, это Ирин, а она не показатель. Там вообще все было перекорежено, она заново училась ходить, не до странных ощущений от конечностей было. Надо было за Брейсом наблюдать, с приживленной чужой, но обработанной волей ногой. Вот найду их в тени пометки, затащу в садом, там и глянуть можно будет. Твоя рука сейчас проходит этап адаптации к телу, как и тело к руке. Когда он закончится, где-то через неделю, можно будет сказать больше, ну а сейчас это просто неустающая рука, может чуть сильнее прошлой. Сильнее, она переспросила, не проверяла. Подержи, пожалуйста. Лилиана передала мне меч, совсем забыв про нематериальность моего тела, как это в основном бывает на стоянках отряда. Большую часть времени с ними я был лишь иллюзий, лишь образ моего тела для комфорта собеседника, а не как сейчас, наполовину вылезшим в реальность. Под мой едва слышимый смешок от абсурдности ситуации с иллюзией, она, не сгибаясь, на прямых ногах упала на руки, встав в классическую планку. Отжавшись с десяток раз, Лилиана убрала сначала правую руку за спину, продолжив отжиматься одной левой, а затем поменяла руки после еще десятка толканий земли. «Да, правой немного легче», — констатировала она, не вставая. «Смотри, я сейчас по чуть-чуть начну повышать гравитацию для тебя. Посмотрим, сколько ты сможешь выдержать дополнительной нагрузки». «Фу, а чем ты?» Она приподняла голову, чтобы посмотреть в мою сторону, попутно сдув мешающие волосы. «Вес добавлю, буду прижимать к земле, а ты говори, когда станет тяжело». «Ох, Михаил, не забывай, образованием в сфере физических наук здесь занимаются либо маги, либо ученые, не стоит так явно это подчеркивать в разговоре с воинами, даже на вид столь аристократичными и начитанными, как Лилиана. Короче, умничать стоит только с Ариной Морриган». Лилиана же кивнула и продолжила отжиматься на правой, новой руке. Спустя минут пять постепенного повышения давления на внешне хрупкую девушку, она не смогла удержать спину прямо и бухнулась на колени. Что и следовало ожидать, остальные части тела не столь сильные и выносливы, как рука, показавшая себя на отлично. Пока это максимум, на что она способна, остальные фишки, если они приживутся и не будут выдавлены адаптирующимся телом, можно будет проявить позже. Хоть на ней и есть комплект пирсинга артефакта, и я постоянно мониторю ее состояние, ускоряя адаптацию, но даже так, рисковать не хочу. Пока достаточно и просто чуть более сильной и выносливой руки. За такими же мелкими, но требующими времени задачами и пролетел остаток дня. Несмотря на явное желание Ирин пообщаться в тесном контакте, я решил чутко обождать. Недавно был ритуал, похоть запредельная, так что лучше лишний раз ее не драконить. Довел в постельке до быстрого оргазма с помощью игрушек и воли, и отправил с патушки в садом. А вот похоть и возбуждение со стороны Лилианы были ожидаемы, но тоже не ко времени. Пускай остынет, осмыслит, подумает, посмотрит, может и проголодается посильнее. Так что, наплевав на ее сеанс самоудовлетворения с задействованием и изучением пирсинга, выкидываю в садом обеих в спокойные сны в фантасмагории. Хотя, не, барда отправим по ее хотелкам. На что там ее тянет на сей раз? Так, администратор включилась в работу, подсоединен мият, сканирование, воплощение пузыря сна. О, ао. Так, отвлекаемся, а то я здесь застряну, но запомним, да, развратница. С пирсингом я точно угадал, понравился подарок. На следующий день с утра меня сначала побила Ирин за вчерашнее игнорирование. Разъяснив ситуацию, был послан куда подальше, я не демон занудства. Чтобы там Ирин не ворчала себе под нос, а девушка пошла будить остальных и приводить себя в порядок, попутно попросив не подслушивать их шушуканья с Лилианой. Да, Ирин, что здесь еще скажешь? Плюнув всю эту кутерьму, занялся другими делами, ведь с той же хозяйкой леса были решены далеко не все вопросы, как и не полностью доведены до завершения тела оборотней. Через пару часов делегация к долийцам была готова. Дюжина оборотней, в которой естественно был и бегун, и наша банда отморозков в полном составе, так как после переговоров мы не планировали возвращаться сюда, а двинуть сразу из леса. Отряд Ирин, тепло попрощавшись с оставшимися ваншелок оборотнями, двинулся в сторону клана Белланрис. Точнее, тепло прощалась лишь коммуникабельная часть банды Серого Стража, а не всякие угрюмые стены и колючие мори, хотя им некоторые из шерстяных разумных желали бобра. Тьфу, добра, получив в ответ либо молчаливое игнорирование, стен, или надменный фырк, мори. Ох, как тяжело с цундери и социопатами. Мной уже овладело уныние. Я снова был вынужден полностью уйти в тени Верин, как одержимую. За пределами столь чудесного места, как сердце леса Брисилиан, даже частичная материализация в реальности привлекает внимание сенсоров из числа магов и храмовников слишком уж сильно. А я ведь распробовал уже находиться не где-то там, а иметь возможность вмешаться собственными руками, не просто воплощениями и волей через Эрин. Теперь, когда метод полноценного прорыва в реальность уже известен и отработан, Айрин способна без проблем поддерживать нужный уровень похоти и переносить без вреда потребную концентрацию энергии, мой частичный выход в реальность стал возможен и вполне осуществим в любое время. Осталось заняться маскировкой, но это проект на будущее, как и полноценное тело, потому как просто так разгуливать в своем энергетическом образе облике чревато последствиями, спасибо за предупреждение Дриаде. Что же, как бы то ни было печально, дела обстоят пока так. Сборный и разношерстный отряд без сюрпризов двигался к Далийской стоянке. Парламентерская дюжина оборотней с негодованием была вынуждена подстроиться под неспешный марш самых неприспособленных к передвижению по пересеченной местности леса, а именно, наших танков, Алистера и Стена. И если со вторым еще все было неплохо в понимании блохастых, то вот первое, как некоторые из них ворчали на Алистера. Нет, по сравнению с городским жителем он просто лесной дух, рейнджер, но в том же сравнении с оборотнями или шисерон. Да, одним словом, эльфийка даже шепнула ему о необходимости тренировок в этом плане на коротком привале, пообещав помощь, пока тот тер шишку на макушке и клял опостылевшие и неприспособленные для такого сапоги. Должен отметить, дело было совсем не в сапогах, а чем бастард, конечно, знал. Самое смешное, что до этого момента его неловкость в лесу была не столь явной. Ранее отряд передвигался аккуратно, медленно, соблюдая повышенный режим паранойи, а сейчас, под неусыпным взором хозяйки леса и чувствующих лес оборотней, мы неслись по абсолютно безопасной тропе почти галопом. Вот и собирал храмовник то своим лбом, то цеплялся сапогами за все кочки, шишки, ветки и прочие прелести лесной чащи, обеспечив поводом для хорошего настроения и злобного смеха ведьму, слыша которую бесился еще больше, закономерно спотыкаясь чаще. Как я понял из беседы Рин с ним, храмовников, конечно, обучают погоне за магами и демонами, но в основном в городе, либо по дороге, так как нестись сломя голову по лесу за строптивым магом, что очень не хочет получить меч в брюхо, чревато непредвиденными сюрпризами. После, когда он перешел к серым стражам, тоже были натаскивания на передвижение по лесу, но опять-таки скорее марш-бросок, чем бег, да и времени у него было не столь много. Вот и выходит забавная ситуация. Выносливости много, далеко и быстро ходить умеет, а вот бег хромает на обе ноги. Однако, жаловаться он даже не думал, понимал, из-за чего мы держим если не предельную, то высокую скорость передвижения. Береженого сила бережет. Ха, неудивительно, что уже к вечеру мы достигли границ территории лагеря далийцев, точнее, границ его патрулей. Не доходя до них с километр, Шисерон ускорилась, дабы предупредить о делегации. Конечно, ее считают виноватой в смерти Затриана, однако слово дать обязаны, так что она просто предупредит о мирных оборотнях. Ха, как звучит то, а, мирные оборотни, натуральный сюр. Должен ли я отметить, что встреча с эльфами прошла очень напряженно и жарко? Думаю, нет. Сначала на нас чуть не напал патруль, несмотря на предупреждение лесной убийцы, затем не хотели пускать ближе к лагерю, грозя луками с наложенными стрелами. После противились личному общению Ланы с мерзкими предателями, настоящими ублюдочными шимлянами и прочее, и прочее. Правда, стоило рявкнуть Шисерон, как самые громкие крикуны заткнулись, и переговоры с властимущими таки состоялись. Под прицелом луков, ага, спасибо, Митра, а то мы не знали. Благо, что крики о предательстве звучали лишь минут 10 от сборной делегации в половину дееспособных далийцев, пока Ирин не пересказала короткую версию произошедших событий и их подоплеку. Нельзя сказать, что нам поверили, но против некоторых фактов не попрешь. Больные эльфы выздоровели, оборотни изменились не только визуально, но и их речь с умом явно заметна любому. Ох, как эльфов жестко стебал на почве субъективной разумности бегун. Сказка. Хоть и горела внутри него искра ярости и уже человеческого гнева, но он не позволял себе ни единого намека на него. Естественно, с первого раза не получилось. Стороны взяли перерыв на ночь, а за безопасность обеих сторон отвечали Ирин и первая Ланэ, которая скорее всего и станет хранителем клана. Я ожидал ночью провокаций со стороны наиболее агрессивно настроенных далийцев, но их не было, если не считать стихийное небольшое совещание на повышенных тонах у эльфов, но вроде Ланея вразумила горячие головы, посохом и добрым словом, ну, и заклинанием ледяной хватки. Большим сюрпризом и, может даже решающим козырем стал план бегуна. Он взял с собой Даниэллу, не так давно ставшую оборотнем эльфийку. Она была из числа неразумных, насильно приведенных на ритуал, но затем вспомнила себя. Теперь, под внимательным наблюдением обеих сторон переговоров, она общалась с ошарашенным Атрасом, своим мужем, который вопреки ожиданиям пессимистично настроенного меня, не убежал с криком «Не подходи, чудовище, ты не моя жена». Может, эльфы действительно отличаются от простых людей, я предвзят слегка, но необразованная толпа крестьян в любом мире слегка не отличается умом и толерантностью. Ранее поводов думать обратное у меня не было, ведь здесь я не так уж часто и тесно общался с этой прослойкой населения. Надо бы провентилировать вопрос, не люблю чувствовать себя неуверенным в собственном мнении. Наутро все началось поспокойнее, за что большое спасибо мужу с женой, что ворковали всю ночь. Да, бегун открывается с новых сторон, ловкий ход. Переговоры вошли в рабочую колею и далийцы, скрипя сердце, были вынуждены принять правду об их драгоценном Затриане. В этом помогла Лилиана Эрин, ловко направляющая мнение собеседников. Да, Затриан был молодец, крут, держал клан на плечах, однако имел психическую травму, усугубляемую со временем. Не раз и не два уже страдали эльфы от оборотней, а если припомнить, сколько всего погибло разумных за долгую жизнь поехавшего эльфа. Даже Ланея, его ученица, ранее почти боготворившая его, признала справедливым приговор, вынесенный лесной убийцей. Не приняла, но действительно официально признала. Поэтому день прошел продуктивно, и стороны начали присматриваться друг к другу в плане соседей и будущих союзников на войне против Мора. Да, первая Ланея подтвердила договор, они будут сражаться против порождений тьмы. Угу, попробовала бы она смыться, и история с вырезанными долами руками обозленных шимлинов бы просто повторилась. Я не знаю, что на это ответить. Мы привыкли видеть оборотней своими врагами, а не союзниками, слишком много ненависти и боли причинили они нам. Уже вечером, под кроной огромного дерева мы сидели за столом с предварительными письменными договорами, планами и заметками. Ланея массировала переносицу, а до этого с минуту просто пялилась пустым взглядом на коричневую кору ствола неподалеку. А я не хранитель, скоро ты им станешь. Никого другого подходящего просто нет, возразила Митра, глава патрулей и разведчиков. Со стороны далийцев они остались вдвоем, и как бы я ни была против, но слова серого стража не лишены логики. Насчет ненависти ты права. Первое, от голоса бегуна эльфы уже давно не вздрагивают, привыкли за сутки общения. Однако, ты думаешь, только вам, эльфам, разрешено ненавидеть? Только вы потеряли своих сородичей, скольких из нас, проклятых, терзаемых яростью и болью, убивали ваши охотники? Просто так, даже когда ранее мы не нападали, сколько устраивал набегов Затриан, ты это помнишь, Эра. Под конец он все же дал волю гневу, но снова быстро взял себя в руки, заметив готовых к бою далийцев. Да и Ирин с Лилианой как-то настороженно поглядывали. Да, не вы одни несете в себе боль, а кровь у нас обоих на руках. Однако, хозяйка леса права, командор серых стражей несет слишком важную весть. Мор-эр-эр, он уже здесь, из его пасти смердит проклятием и гнилью. Бегун приподнялся с табуретки и упер кулаки в стол. Оборотни встанут плечом к плечу с нашим новым командиром. Теперь это часть нашей природы. А вы, эльфы, постреляете издалека, да сбежите, или вступите в войну. Ну почему бегун так шибает харизмой, а? Я ему даже немного завидую. Что ты имеешь в виду о командире и природе? Пропустив мимо ушей почти оскорбление, уточнила главная Ланея. Мы теперь часть серых стражей, все оборотни Брессилианского леса. Вот и главный аргумент, приберегаемый напоследок. А да, это известие знатно выбило почву из-под ног эльфиек. На их удивленный, охуевший взгляд, Ирин ответила подтверждающим кивком. Они пока не носят наши медальоны. Кусланд приподняла за цепочку свой медальон с каплей крови внутри, оставшийся с ритуала посвящения. Но это ненадолго. Финитхисласа, ругнулась Митра. Это многое меняет. Кажется, у Ланы и голова заболела еще сильнее. На что бегун оскалился во всю пасть. Нет, он точно над ними издевается, и ему это чертовски нравится. Эти переговоры никогда не закончатся. Глава 45. Выбор пути. Ч1. Мощеное камнем полотно под ногами, адекватного размера осенние деревья по бокам, звуки обычного леса с птицами и редкими животными, ляпота. Хоть и не имперский тракт с его натуральным шоссе трехполосным, но как же я соскучился по нормальной дороге, а не еле видимым тропкам междревесных колонн, обхватом в 5 метров. Если бы я еще и шел своими ногами, а не прятался в тени и вырен из-за перехода обратно в скрытный режим существования, то было бы совсем хорошо. Эх, нужно как-то форсировать изыскания в вопросе нормального тела. Не все же время Ирин меня таскать. Отряд серых стражей средним пешим маршем двигался прочь от леса Бреселиан, к нескрываемому облегчению большей части коллектива. Столь дремучие, опасные, пропитанные магией и тенью леса гиганты не были пределом мечтаний никого из нас, за исключением, может быть, Шисерн. О ней вообще определенного ничего не скажешь, настоящая стальная леди, невозмутима и снаружи, и внутри. Ее и разговорить-то могут лишь Алистер и Эрин, периодически пробиваясь через броню нелюдимости. Первый непонятно как, какой-то своей неловкостью и открытостью, напополам с дубовостью. Ну а Эрин, это Эрин, ничего больше не скажешь. Душа компании, штатный психоаналитик, лидер по духу. Уже не раз мелькала у меня мысль, что без нее развалилась бы к чертям наша компашка по интересам. Кстати, насчет компании. Уходили мы из леса с чувством выполненного долга. Предварительные вопросы и поставленные изначально задачи были решены. Не сказать, что переговоры между долийцами и новыми оборотнями прошли без сучка и задоринки, но они продвигались и развивались в положительном ключе, оставляя надежду на светлое будущее. Ирин собрала отряд и выдвинулась к новой цели на 5-й день с момента встречи мохнатиков и остроухих, как поняла, что дальше справиться и без ее присутствия и негласного присмотра за порядком. За это время был худо-бедно организован союз двух кланов, чему очень сильно помогла новая природа оборотней как серых стражей. Честно говоря, я недооценивал местных, их менталитет и заморочки. Серые стражи могут в разных странах иметь различную репутацию, их могут притеснять, отстранять от мнимой власти или наоборот, заглядывать в ротик, но одно остается неизменным. Став серым стражем, прошлое индивида, а особенно его прегрешения уже не имеют большого значения для остального мира. Да, обыватели не знают неприглядных истин внутренней кухни серых, как, например, отсев на ритуале посвящения, достигающий примерно 40%, а остальным сокращение срока жизни после. Редко кто из стражей проживает больше 25-30 лет после этого, а дальше их ждет превращение в вурдалака, зараженного скверной гуманоида, потерявшего разум, одержимого лишь смертью и голодом. Сами серые стражи, чувствуя приближение срока по непрекращающимся кошмарам, болям в теле и видениям наяву, что тоже является побочным эффектом связи со скверной, предпочитают погибнуть в бою, зачастую отправляясь на глубинные тропы в одиночку, в попытке забрать с собой как можно больше тварей. Также стоит упомянуть невозможность иметь детей, ядовитую для остальных кровь, постоянное слабое воздействие скверны изнутри, морально-психологический аспект не забываем, как и тонкую промывку мозгов магии крови во время ритуала посвящения, о которой не подозревает и подавляющее большинство самих серых. Весело живется защитником цивилизации и мира от порождений тьмы. Прямо обхохочешься. В общем, не знают люди в основной массе своей о неприглядной стороне жизни серых стражей. Зато знают об отсутствии стариков в рядах серых, о смертях, о вечном кадровом голоде, о высоком уровне воинов, о нечеловеческой выносливости и преданности делу. Серых стражей могут в редких случаях убивать и проклинать, но уважают неподдельно, даже спустя столько веков после последнего мора, даже после длительного изгнания ордена из Ферилдина, после мутных событий с прошлым командором Софией Драйден и тогдашним королем. Как правильно заметил простой трактирщик в Латеринге, в сговор серых стражей с порождениями тьмы я не верю, даже если это сказал Тейрн Лагейн. Народ плохо верит в этом вопросе своему герою, несмотря на все его подвиги, достижения и выходца из народа. Показательно, да, эльфов это касается в еще большей степени. Для них серые – это некто выше всех шимлинов вместе взятых. Презирая всех людей, в сторону серого не плюнут, стрелу не пустят, раненому помогут. Сейчас же, в преддверии нового мора, чтущие традиции предков и память былых времен долийцы узнают о поголовном вхождении оборотней в ряды настоящих защитников всех живых. Как-то это осознание остудило даже самые горячие остроухие головы. Бегун на переговорах отлично разыграл этот козырь, плавно все подстроив и вовремя ошарашил. Результат – клан Белланрис не снимается с места, созывая к себе остальные кланы далийцев в лесу и на территории Ферилдина на совет по вопросам войны с порождениями тьмы, попутно налаживая тесный союз с оборотнями. Я не слишком верю, что придет больше пары тройки кланов, остальные либо уже, либо в данный момент бегут от Мора. Хорошо, что эльфы – это далеко не все наши будущие союзники. На четвертый день переговоров бегун достал следующий козырь, после которого все предварительные вопросы были решены, а Ирин стала собираться в путь-дорогу, посмеиваясь на ходу. Он рассказал про руины древних эльфов Орлатана, Аншалок, усыпальницы бессмертных, расположенная в сердце леса, укрытая барьерами, не подвергнутая разграблению с момента разрушения Тивентером. Что может быть более маняще для собирающих наследие прошлого по крупинкам далийцев? Только разрешение и предложение бегуна о совместной расчистке и раскопках такого места. Нужно ли говорить, как вцепилось в этот шанс подавляющее большинство остроухих? Да там у некоторых чуть инфаркт не случился. Был среди далийцев некий Сарил, сказитель клана, эльф, божий одуванчик, поучает детей, сам преклонных лет. Так его сначала еле откачали после таких новостей, а затем еле оттащили от Ланы, от которой он требовал немедленного выдвижения в Аншалок. Кажется, он потом какой-то агрессивно настроенной к оборотням группе молодых далийцев в одиночку тумаков раздал, матерясь на смеси трех языков. А уж каким глазами за этим наблюдала Митра, да. Я же тоже потихоньку офигевал, только уже по иному поводу. Наблюдая из тени с помощью Ирин за превосходно разыгрываемой комбинацией бегуна и его манипулированием хода переговоров, у меня челюсть отвисала все больше и больше. Да к силе все это. До ритуала он был простым агрессивным комком шерсти с вечно горящей жопой, хоть и выделялся на фоне остальных повышенными когнитивными функциями высшей нервной деятельности, но зато после он стал настоящим монстром. Очухавшись и немного осмотревшись, бегун непререкаемо возглавил оборотней не просто как вожак набегов, а как полноценный лидер зарождающегося социума. Выстроил примитивную, но оттого не менее эффективную иерархию, верно, по способностям распределил задачи, собрал информацию, готовился. Его не волновали эмоциональные настроения оборотней, которые не питали хороших чувств к далийцам, собственный гнев, ненависть остроухих и прочие малозначимые факторы. Как я выяснил у хозяйки леса, он с самого начала ведет диалог с ней, первым разобравшись в новой связи, не афишировав это перед остальными. Он манипулирует настроением, мнением и мировосприятием своих сородичей, задействуя свою бешеную харизму и действительно выдающийся интеллект. Он видит и слышит намного больше остальных, а по моему примеру Сарин, дриада дала ему навык слабой эмпатии, окончательно закончив формирование этого монстра. Бегун решил, что оборотни добьются больших высот с далийцами в тесной связи и за меньшее время, чем сами по себе. Просто оба народа нужно направить, показать путь, жестко держа в рамках контроля с ним во главе. С потерей клана Белланрис своего хранителя, Затриана, со всплывшими внезапными черными пятнами репутации ранее безгрешного эльфа, с отсутствием четкого лидера у далийцев на данном этапе, у бегуна есть все шансы, если и не стать официальным правителем обоих кланов, то серым кардиналом за спиной Ланы, растерянной и откровенно не готовой к такой должности. А там, кто знает, хозяйка леса не просто так со мной все это время доводит строение и конфигурацию тел оборотней до новых вершин эталона. Естественная смерть в ближайшие лет 30 им не грозит, даже при наличии скверны в крови. Пока лишь за счет воли высшего духа, коей стала хозяйка леса, а дальше посмотрим, как карты лягут. Мысли о неожиданном таланте и амбициях бегуна плавно перескочили на членов отряда, что искали место для ночевки. Вышли мы из Бриселиана через южный предел, спасибо проводникам, далийцу и оборотню, что провели нас теми тропами, о которых не знала и Шисерон. Она все же уроженка не этих мест и уступает в знании местности. На небольшом и коротком совете отряда, незадолго до этого мы решили топать к магам, убедив забухтившего на это Алистера, что помощь магов первостепенна, даже в решении вопроса с болезнью Ирлая Амонагеррина, к которому наш бравый бастард и намеревался двинуть. Рациональное зерно в его рассуждениях было. Он воспитывал его до начала обучения на храмовника, поэтому Алистер уверен в нем. Эамон имеет влияние и авторитет, ресурсы и преданных людей, мозги и честь, но есть пара минусов. Если отбросить послезнание канона, то остается только информация о его болезни, приведшей к коме. Вытащить Ирла не смогли и в качестве отчаянного шага отправили рыцарей Ирла на поиски мифического праха Андрасти, который, по слухам, исцеляет все. Ситуация остается такой и поныне. Если добавить сведения из канона, о наличии которого я пока ни единой душе не говорил, вырисовывается более веселая история. Траванул Ирла и Аманалогейн, но не до конца. В попытке его вылечить, малолетний сын Ирла, являясь магом, призывает демона желаний, что не прочь выбраться в реальности на куролесить с юмором, присущим только демонам. Ну там, ходячие трупы, кишки по веткам и прочие элементы декора. Однако, посетив нужный участок тени, отражающий реальность Редклифа и замка Ирла, я никакого прорыва, хозяйничающих демонов и прочего непотребства не заметил. Это может значить как и неверность моих знаний, так и погрешность по временной шкале. Мол, травануть успели еще до битвы при Астагаре, а вот демона малолетний террорист не успел призвать. Вот и выходит вилка выбора. И у магов, и в Редклифе назревают бойни и непотребства. Придя на места вовремя, можно их избежать. Только стоит ли, и к кому именно, вопрос тот еще. Однако путь до них в любом случае совпадает на две трети, через имперский тракт, мимо Латеринга, в сторону озера Калинхат, поэтому пока ничего не решено. Можно плюнуть и пойти сразу к Ирлу, предотвратив ненужную растрату ресурсов людей. Я смогу вылечить Эмона, как и попросил Алистер, только какое алиби? Вот спросит, а как вы вытащили с того света Ирла, если никто более не мог? Что нам ответить? Сам Герин возмущаться не будет, это точно, но для тупых людей вокруг, как и противников из лагеря Логейна, этот вопрос будет вызывать пересуды и ненужный рычаг давления на мнение толпы. Тем более, без такого страшного акта, как развлечение одержимого демоном Коннора, сына Эмона, не будет и четкого понимания. Логейн – враг. От того, что мы скажем, будто виноват он, общественное мнение не изменится. Логейн все так же будет почитаться как народный герой, избавивший Фирилдин от орлийской диктатуры. Но вот если сказать, что в чудовищной резне, страхе и ужасе в Редклифе виноваты его приказы, короля бросил и предал, Тирна Кусланда с его подачи прирезали, показать непосредственного отравителя Эмона, вот тогда и пошатнется мнение толпы. Аргументов, что в первом случае, что во втором почти нет, их в любом случае собирать нужно вдумчиво и по крупиночкам, зато во втором есть эмоции разгневанной после страха толпы, кроме недовольных баннов, и всякого разного, кого успеем наскрести, которых возможно натравить на Логейна. Но самое главное и железобетонное, так как предыдущие умозаключения натурально вилами по воде писаны, это то, что Эрл и Амон будет мне обязан, и очень-очень сильно. Вытащив его самого и его территории из дерьма, я получу надежного человека, которого будет обязывать собственная совесть, в наличии которой уверен Алистер и Канон. Иначе говоря, мне выгодна кровавая резня, ее и раздуть в массах проще, даже особые пиар-технологии не нужны, главное, вмешаться до ее окончания, и сами действующие лица чуть ли не молиться на серых стражей начнут. И всем бы план хорош, однако мне он не по душе, как в растрате ресурсов, так и из-за общей негуманности. Это сколько же погибнет прекрасных, но слабых девушек, а, да и простых мужиков жалко, честно говоря. Так что нет, не пойдем мы этим путем, вывернемся по-иному. В принципе, бойня в круге несет похожие плюсы и минусы, за некоторыми допущениями. Все эти размышления и периодические беседы с Ариной отрядом на кратких привалах привели к решению идти пока в сторону Редклифа, а там посмотрим, у кого первым полыхнет, к тому и топаем. Если ни у кого, что же, будем думать. Но я все равно планирую идти к магам, имея в уме довольно циничное и прагматичное мнение. Жизни магов ценится выше, чем простого люда, которые пострадают в Редклифе. Проблема будет в одновременном взрыве и там, эх, нам бы разделиться, по-хорошему в таком случае. Только вот Арин не разорвешь пополам, а кроме нее никто не стал для меня настоящим якорем. А решать вопросы с высшим демоном или целой башней одержимых без меня, я не могу так рисковать жизнями членов отряда. Они мои, кхем, неважно. Короче говоря, топаем по дороге, а там дальше посмотрим. Гениально, не правда ли? И раз выдалась такая возможность, спасибо проводникам, мы решили сократить путь, выйдя к Латерингу через южные пределы. За это мы поплатимся отсутствием нормальных постоялых дворов и близостью к порождениям тьмы. Точнее, теоретической близостью, так как доподлинно нам пока неизвестно местонахождение армии тварей. Можно не сомневаться, рейдерские группы уже просочились на треть Ферилдина, но что насчет более крупных отрядов? Вышли ли они уже за пределы диких земель Коркари? Это неизвестно и мне. Ох, нам бы нормальную разведку и армию и ядерный боезапас под брюхо Архидемону. Мечтать не вредно, ага. Колея съезда, уходящая в лесную глушь с неровной и относительно узкой дороги явно не имперской постройки, показалась из-за поворота как раз вовремя. Отряд уже хотел в произвольном месте разбить лагерь. Не то чтобы нам вообще нужен был именно съезд, так как все передвигались пешком с баулами за плечами, но само наличие такого разветвления вело либо к ночевке торговцев, либо к населенному пункту. «Морриган, будь добра», Ирин с улыбкой обратилась к ведьме, прекрасно понявшей, что от нее просит. Как некогда ответила Кусланд на вопрос Марри об ее отношении к искусству оборота. Это нам пригодится. Поэтому роль штатной разведки на средних дистанциях исполняли воздушные биадроны в единственном числе. Эф, не смогла смолчать Марри, но после безмолвно взмыла в вечерние небеса вороном. Долго ждать не пришлось. Ирин даже не потеряла из виду черную словно ночь птицу. Буквально через минуту Морриган вернула себе облик рядом с местом взлета, исчезнув птицей в всполохах темной дымки и появившись уже в своем обворожительном обличье, поведала. Поместье жилое находится там. Не заметила я ни следов запустения, ни присутствия хозяев. Будто покинули его вчера. Нехорошо. Алистер нахмурился. Согласна, кивнула Ирин, мы идем по землям Ирла Брайланда и пока никого не встретили. Конечно, здесь нет торговых путей, как и густонаселенных городов, но не настолько же пусто. Поставки высококачественной древесины и трав из Брессилианского леса, это приносит неплохую прибыль, не считая Латеринга, который формально также под рукой Леонаса. Теперь находим пустое поместье. Люди сбежали от порождения тьмы, в духе их это, пожала плечами ведьма. Может тогда стоит заглянуть к Ирлу, узнать последние новости, нас довольно долго не было. Правильно заметила Лилиана, пусть и не очень уверенным тоном. Действительно, долго. Не меньше 2 недель, а то и все 3. Только мы еще в Латеринге узнали об уходе Брайланда вместе с армией Лагейна к Денериму. Он мог и вернуться в свои владения, но я в этом сомневаюсь. Ирин поморщилась. О действительно важных или значительных вещах я бы узнал. Моя иллюзия появилась под звон колокольчиков. Но ничего такого не было. Тогда потеряли нас и хорошо это. Таясь в тени, удобнее наносить удар. Морриган определенно нравилось положение дел. Это, конечно, верно, но не говорил ли Михаил о сражении за умы и сердца людей Ферилдина? Скрываясь этого не добьешься. Да и неизвестно, как могли подать исчезновение серых стражей, неодобрительно покачала головой Лилиана. Умы и сердца, да, хоть я этого прямо и не говорил, однако, ты понимаешь и видишь суть вещей иначе, чем остальные, и логика в твоих рассуждениях есть. На мое мысленное обращение, рыжий бард явственно вздрогнула, видимо, пока не привыкла к некоторым дарованным пирсингам возможностям. Толпа необразованных крестьян. Эф, Марри сложила руки на груди, приняв максимально презрительную позу. Что скажешь им, в то они и поверят, главное, иметь силу вбить это в пустые головы. Сомневаюсь, на этот раз покачала головой Ирин. Страх и диктатура, оружие мощное, но не перспективное и ненадежное. Люди не глупы, если их направляют умные лидеры, и уже их, лидеров, убедить в чем-то сложнее. Запугать, навязать свои правила, да, но и получить сопротивление и предательство в дальнейшем, не говоря уже о возможном промахе с идейными или слишком тупыми. В перетягивании на свою сторону пригодится как сила, так и харизма с аргументами в равных долях. Может, с добавлением некоторых благ для избранных или подкупа не слишком честных на руку. И вот с этими вещами репутация настоящих серых стражей из легенд нам не помешает. Хаем, Ирин не перестает радовать меня все больше и больше. Аж слеза умиления наворачивается. Так, хватит заумных разговоров, у меня от них не сварение. Алистер вклинился в зарождающийся спор с грациозностью Бранта. Давайте посетим столь удачно попавшееся поместье и осмотрим на наличие кроватей, не будут же беженцы забирать их, Хаен внезапно поддержал щитника Стен. И то верно, кивнула Ирин. Отряд, выдвигаемся. До брошенного поместья добрались быстро, а вот внутрь пошли только предварительно скинув баулы и обнажив оружие, чисто на всякий случай. В такой ситуации может притаиться много разной пакости, начиная с владеющих навыками скрытности разбойников или порождений, заканчивая затаившимся демоном. Вроде бы сенсоры среди отряда вместе перекрывают все возможные диапазоны, однако не помешает немного паранойи. Первым шел Алистер, как владеющий навыком поиска жизни вкупе с чуйкой на порождение тьмы. К тому же, кому как не щитнику встречать первым врага. За ним Рин вместе со мной, познающим обстановку вокруг. Лилиана и Шисеран в середине строя, так как от их навыков выслеживания и разведки в тесном, закрытом помещении толку мало. Замыкал Стэн, непрошибаемая стена с почти звериной чуйкой на все угрозы, о которой Эрин выяснила только в процессе зачистки подземелья Аншелага. Глава 45. Выбор пути Ч2. К большой радости, внутри поместья ничего не оказалось. Само оно было небольшим. Два этажа на 6 комнат, с примыкающими к основному зданию псарней и хлевом под Бранта. Типичный загородный домик какого-нибудь бана. После осмотра территории и накладывания заклинаний сигнализации, отряд разбился по комнатам. Не сказать, что они устали, все же в Аншелак я обустроил неплохие бытовые условия, но если есть возможность, почему бы и нет. Хотя то, что Ирина и Лилиана пошли в одну комнату, предварительно попросив расширить воплощением кровать, меня однозначно порадовало. Ужин, в кои-то веки приготовленный на нормальной кухне, с найденными в заначках специями и зерном, поднял настроение еще выше. Или это за счет мяса оленя, подстреленного Шисеран пару часов назад, а может, сыграли роль кувшинчики вина на столе из того же тайника, все вместе, наверное. Отряд действительно расслабился, разговорился, чуть отпустили напряжение. В округе нет никого, сами они в здании с удобствами, здоровы, магия Морриганы и охраним покой. Даже Стэна раскрутили на рассказ о Кунной самих Кунари. Своеобразный вид разумных с занятным верованием. Спустя часик разошлись по комнатам. Две рыжих девушки, хихикая, зазывали к себе, даже если в форме фантома, неполноценным выходом в реальность, а половинчатым, как меня когда-то давно призвала Кира на разборки. Однако, планы на эту ночь были иными, пусть дамы налаживают контакт друг с другом. Хотя, если успею, присоединюсь. Раньше, когда вопрос похоти был острый и от него зависело мое выживание, было проще. Сейчас, к сожалению, мне нельзя просто трахаться днями напролет. Слишком много дел, слишком много вопросов, слишком много привязанностей. Как бы я ни хорохорился, этот мир остается миром темного фэнтези и магического постапокалипсиса, и расслаблять булки не стоит. Поэтому, пока есть возможности, соображалка подкинула некоторые мыслишки, нужно пощупать пару идей, пришедших на ум во время сегодняшнего перехода отряда, а развлечься с двумя рыжими. По остаточному принципу, только им об этом знать не стоит. Рывок по четверке, и я в домене. Принять стандартный пакет данных с отчетом, дать пару умных приказов, чуть-чуть изменить строение граней, перераспределить потоки. Рутина, занявшая полчаса, не больше, тем не менее, важная для функционирования рутина. Покончив с ней, покидаю домен, направляясь в глубины тени. Сравнительно длинный переход по изменчивому миру снов пришелся кстати, позволяя лучше проработать внезапный порыв вдохновения, до преодоления границы торговли. Возможно, здесь, если сильно повезет, я решу два вопроса за раз. С последнего посещения ничейный домен не изменился. Все тот же паноптикум самых разных демонов, различных духов и редких душ смертных, выступающих предметами торга. А вот мои возможности и силы возросли, так что я познаю и понимаю в устройстве этого занятного места чуть больше, чем раньше. Возможно, это даже где-нибудь пригодится. Несколько слоев планов одного и того же места, концепция весьма занятная. Жаль, что как-то давно пришедшая мне идея о выкупе души смертного мага с нужным мне пакетом знания о магии не прокатила. Товар не просто редкий, а уникальный. Впрочем, я и так неплохо справился, создав систему Гавриила и постоянно обновляя его базу данных с консультацией нескольких сведущих в таинствах магии. Тебя давно не было. Балхнир в этот раз предстал худощавым юношей лет 14, с голосом под стать образу, звонким, немного дерзким, начинающим ломаться. В руках он крутил сломанную игрушку в виде деревянного коня. Дела. Неопределенным взмахом руки воплощаю уже привычный стул кресла. Только сейчас заметил, что демон гордыни не использует со мной характерного для демонов многоголосья. Даже его настоящий образ я видел от силы раза два. Он меняет обличие чаще всех остальных знакомых мне демонов вместе взятых. О, да, я вижу, чувствую. Балхнир шмыгнул носом и вытер его рукавом белой рубахи. Меня спрашивали о тебе. Обо мне? Кто? Ну, не совсем о тебе. Щербато улыбаясь, Он выкинул игрушку за спину. О том, кто немного нашумел, выражение его лица изменилось на хмурое. «А почему ты подумал на меня?» Стараясь контролировать себя на максимальном уровне, начинаю аккуратно познавать демона и обстановку вокруг. «А кто еще так нагло может резвиться?» Флемит задирал ты, внезапно он оторвал свой указательный палец на правой руке, оставив ошметки плоти на месте разрыва, заливая кровью рубаху. «Домен бедного страха полностью разрушил ты», средний палец с тошнотворным чавком и хрустом последовал за указательным. «Недавно устраивал грубый прорыв в завесе тоже ты», безымянный палец превратился в кровавую взвесь. «Активно мотаешься по делам опять ты», мизинец упал на пол, будто срубленный невидимым мечом. «Хотя согласен, последний аргумент не очень». Встряхнув изуродованной рукой и поморщившись, Балхнер сменил облик, превратившись в мужчину лет 30 с полным набором всех надлежащих конечностей. «Так что да, спрашивали о тебе, но не меня, глупые смертные», брюнет снисходительно фыркнул. «Значит, ответа они не получили?» «Нет», Балхнер раскалился желтыми зубами. «На торговлю смертным нет пути, а с высшими демонами гордыни люди не любят контактировать. Интересно, почему же?» «Ну да, я бы удивился, если бы при такой разведке тени кто-нибудь не попытался бы найти информацию среди тварей тени. Сила побери, а ведь не факт, что действительно не нашли ничего, может и отыщется информатор, вряд ли владеющий всеми нужными сведениями для заинтересованных сторон, но даже знание о наличии некоего уникального домена во время ритуала уже будет неприятно. Не подумал об этом сразу, мой косяк. Теперь вот проблема, решать и эту задачку. Может, самому как-то направить их по ложному следу? Ай, ладно, потом решу, здесь я не за этим пока. И хорошо, что Балхнеру нет резона выкладывать свои домыслы этим смертным. Тогда как тебя заманили на истязание магов? Пробный вопрос, косвенно касающийся будущей бойни в круге. О, это отдельная история, мой юный собрат. Дорогая история, очень дорогая. Намек ясен, ну дай пофиг мне пока именно на это. Издалека не получилось подвести к нужной теме, пойдем на пролом. Я пришел по иному поводу. Слушаю, теперь предо мной был уже виденный ранее старик-аристократ с черной тростью. Есть ли некая информация о пиршестве или развлечении в Фирилдинском круге? Я заметил большое количество низших рядом с ним. Хо-о, действительно, старик одобряюще покивал. Мне известно об этом кое-что. Нехорошо, совсем нехорошо. Шансы на то, что протагонист в каноне встречал именно Балхнера на вершине башни круга увеличиваются. А мне не хотелось бы вступать с ним в конфликт. Это будет совсем нерационально в плане и так скудных связей с немногочисленными и относительно адекватными демонами. К тому же, Балхнер, демон матерый, сильный, знающий обо мне многое, что и показал буквально минуту назад. Он опасен, и сойтись в бою. Нет, не страшно, но гарантировать победу и защиту остальным членам отряда я не смогу. В общем, конфликта хотелось бы избежать. Эл у меня есть. Нет-нет, мне не нужны эллы. У тебя есть нечто более уникальное, новые образы. Кому другому я не продал бы ничего, да и намекнул бы тому смешному обольщению о некой похоти. Но как я могу потерять столь? Старик резко приблизился ко мне, остановившись в считанных сантиметрах, постепенно перетекая в образ женщины лет 30, выдающийся экземпляр. Я, гордыня, а не нечто приземленное вроде страха или похоти. Ой, прости, не хотел обидеть. Девушка с вьющимися каштановыми волосами оскалилась неестественно огромной пастью, полной синих треугольных зубов. Что же, позволь мне быть благодарным, короткий, буквально в десяток миллиметров кивок. Выбирай, из какой тематики предоставить плату. Механизмы, произведения, предметы, эмоции. И ты уверен в их новизне? Во всех них, как интересно, интересно. Девушка помолодела до ребенка и Балхнер захлопала, в ладоши, подпрыгивая. Хочу предмет, договор, договор. Воплотив свиток и подтвердив его волей, мы обменялись мыслеобразами. Какой интересный инструмент. Снова юноша с щербатой улыбкой крутил в руках волынку. Да, эта адская хрень станет чьим-то кошмаром наверняка. Пока Балхнер примеривался к пыточному агрегату, я обдумывал полученную информацию. Во-первых, можно выдохнуть, так как мой собеседник не собирается принимать участие ни в чем похожем на развлечение, захват, резню и так далее. Во-вторых, некая группа магов крови подписала контракты и ритуалы с целым рядом демонов на призыв в бой. Занимательная деталь, полученная вместе с информацией от Балхнера. Дабы не ломать волю первых выдернутых из тени демонов, можно заранее это сделать, навязав нечто наподобие поводка. Это сложно, монозатратно, тяжело, требует постоянного внимания, но надежно. Кира приверженец такого способа, за исключением простого и открытого контракта по передаче маны со мной. Ранее я думал, что это единственный способ. Иной вариант демонологии, открытый мне сейчас, заключается в возможности подписать разновидность контракта ритуала, похожего по действию на договор между демонами. Легко, не требует напряжения, доступно большинству, возможно подготовка и проработка деталей заранее, перед заключением. Удобно, чё. Однако есть несколько минусов. Самый мелкий, само воплощение якоря контракта ритуала происходит с помощью магии крови, так как смертные маги не могу воплощать воли из материи тени. Вторая уже посущественнее, проблема именно в неподчинении демона магу и в точном составлении правильного мыслеобраза контракта. Смертный указывает, кто враги, а кто союзники, но на этом все, остальное на откуп демону. Как действовать и чем убивать? В момент же истощения завесы, демоны постепенно обретают все больше власти над собой и окружающим, подозреваю, для воли меньше помех, сначала раздвигая границы контракта ритуала, выступающего дополнительным якорем в реальности кроме самого мага, а затем избрасывая его оковы полностью. Хотя истончение завесы и для варианта с подчинением несет опасности, но далеко не такие серьезные. Раз маг задоминировал демона ранее, ему всяко легче удержать его на поводке, только если он сдуру не призвал их целую кучу. В нашем случае с некой группой магов крови, они подписали контракт ритуал со всей свитой одного высшего демона гордыни. Естественно, и сам гордыня поручкался с неким магом, подозреваю, со старшим чародеем Ульдридом, именно он в каноне был лидером революционеров. Вообще, логично, договариваешься с разумным демоном, и можешь быть более-менее спокоен за его свиту во время призыва, против старшего тени попрут и выкобеливаться не станут. Что же, идея оправдалась на все 100, восславим силу за это. Совпало несколько факторов, и Ульдрид готовился к агрессивным переговорам, и Балхнер в курсе всей движухи. За достоверность сведений я не переживаю, договор штука надежная. Но вот не менее интересный вопрос в источнике знаний самого информатора. Серьезно, он знает почти все и обо всем. Может, это и есть его аспект гордыни, лучший информатор, знающий недоступное другим, а что, предположение ничем не хуже другого. В результате удачного обмена, я знаю контакт Ульдрида. Конечно, можно было бы выследить и найти его, как и Парвина еще в начале моей истории, но времени я тогда убил. Да, и не сказать, что сейчас, с новыми возможностями, я на порядок упрощу поиск отдельного шифрующегося мага уровня СЧ. Старший чародей, выследить в тени трудно, и зависит больше от удачи. В общем, малоперспективная затея, рыскать, не зная места четкой привязки от его материального тела. Теперь есть иной выбор, предотвратить бойню, развоплотив демона-контрактора, тем самым не превратив все в резню, или просто следить за развитием событий, имея надежный сигнал о начале. Хотя нет, если я убью нужную гордыню, Ульдрид просто может начать дергать первых попавшихся демонов из тени, и по существу мало что изменится. Нужно решать вопрос иначе, совсем иначе, может и радикально по отношению к чародею. Стоп, да не, бред же, но может, да не, так, пока не передумал. Быстренько попрощавшись с довольным Балхнером, покидаю торговлю на предельной скорости. Эти адские звуки волынки, летящие мне в спину, простите, люди этого мира, теперь в ваших кошмарах прибавится ужасных звуков. Может, стоило дать ему образ Ханга, в следующий раз подкину. Тьфу, не о том думаю. Краткий зов, и Сара Керриган уже готова и встречает меня около моего домена. Подхватив ее волей, рассекаю пространство к координатам нужного домена демона гордыни. В случае начала агрессивных переговоров, ты займешься всей мелочью, свитой высшего демона, пока я дискутирую с гордыней. Поняла. Сара сосредоточенно кивнула. Пока мы летели, смещались, шли сквозь тень, я то и дело посматривал на Керриган, дабы не думать о тупости своей идеи. Неважно. В общем, поражение от Тхараны слегка отрезвило ее. С тех пор Сара стала более осторожна, искусна и тренироваться не забывает, нарабатывая опыт. Сейчас, когда ее крылья чуть трепетали на ветрах магии, кхем, она была спокойна, хотя совсем недавно она бы окунулась в азарт. Растет, как есть растет, нужный домен был похож на тысячи своих собратьев. Без особого барьера, просто плывущий в пространстве остров, кусок равнины, испещренный каменными пиками и проплешинами кустарника с редкими искаженными деревьями, то там, то здесь виднелись теневые порталы, а сам остров был поделен на 6 зон, огороженных еще более слабыми барьерами, тем не менее, непреодолимыми для магов и низших. В целом, неплохо, Манеюв здесь залито порядочно, но без фантазии и изюминки, будто почти под копирку. Хотя, фантазия у твари тени, это вообще вопрос больной. Зажрался я, однако, общаясь в основном только с выдающимися деятелями тени, забывая, какие они, демоны и духи, что в основе своей лишь подражатели смертным. По обитателям тоже не было ничего неожиданного, особенно с информацией от Балхнера. Я заметил около 20 различных младших демонов и 5 средних. Последние как раз развлекались с душами смертных, явно еще живых, просто вытянутых из своих снов сюда. Ладно, это не мое дело. Сам Гордыня находился в подобии тронного зала на холме в центре острова, но сказать, чем он занимался, было трудно. Много помех для пассивного познания. Переступая внешнюю границу владений, пускаю слабую волну воли, нечто вроде стука приветствия. Естественно, не скрывая ауры и запасов уф, нет у меня времени мериться письками с Шоблой. Скорее всего, именно поэтому и не встретили мы никого на пути к зданию резиденции Гордыни. Наоборот, один их средних демонов спешно отступил с траектории нашего передвижения. Войдя же в это подобие королевского приемного зала размером со стадион прошлого мира, я невольно хмыкнул, рассмотрев хозяина домена. Типичный Гордыня. Большой, почти с истинный образ Балхнера, но в отличие от него более гротескный, когтистый, темно-фиолетовый, с наростами и хитиновыми пластинами брони. Тот еще видок. Кто ты и зачем пришел ко мне? Голос был грубый, с еще большим количеством эха, громкий, басовитый. Давил Гордыня, как есть давил, хоть пока напрямую волю и не подключал, видимо, признал меня опасным. Одновременно с началом его речи, по бокам зала появились 3 демонов среднего круга. Праздность, ужас и страсть. Неплохой набор, кстати говоря. Гордыня, я пришел договориться. Старший чародей круга магов Ферилдина, лидер партии либертианцев, чистильщик церкви создателя, малификар на службе песни света и просто уставший человек отдыхал в единственном для него спокойном месте, в тени. Да, он сам часто любил повторять об опасности и изменчивости мира снов, о его коварных обитателях, о много, о чем. Действительно же была такова, что только здесь, под защитой заклинаний, договоров и контрактов с демонами, без застилающей взор и разум сонной пелены, Ульдрит мог позволить себе расслабиться. Там, в реальности, на него смотрели и брали пример подчиненные, за ним следили храмовники, под руку лез козел Ирвинг, а о маразматичке Вин вообще лучше не вспоминать. Ох, он с силой потер переносицу. Даже просто вспомнив о них, голова начинала болеть. Как, ну вот как они не поймут. Маги живут в клетке, их душат от момента рождения до самой смерти, высасывая все соки. Им запрещено почти все. Семья, запрет, несанкционированный ребенок, преступление, воспитать своего, даже разрешенного дитя, невозможно. Их оторвут от матери и отправят в другой круг. Ученикам урезают знания с каждым годом все сильнее. Выпускать на истязание неофита с максимум 5 отработанных заклинаний – это фееричный бред. Запрещено преподавать особые упражнения на развитие магии. Ссылка в Ионар за любое использование и передачу знания о высших заклинаниях. Запрещено, запрещено, запрещено. А что делают маги? Вместо объединения друг с другом против тюремщиков, некоторые из нас ратуют за счастливое, ублюдочное подчинение протухшим старухам в рясах и пидорам в латах. Аркх.